Слева два куплета, песенку слажу. Хоть и не был я поэтом, вам, друзья, скажу. Я не хитрый и не сложный, заверну сюжет. Вы заметили, наверное, что идет куплет. Почему-то там в сторонке курят пацаны. У кого шу самый модный, у кого штаны. А девчонки, ну красавицы, ты посмотри. Мы танцуем и кричим все дружно. Раз, два, три! Зажигается луна, это наша сторона. И танцует вся страна, подпевая на-на-на. Зажигается луна, это наша сторона. И танцует вся страна, подпевая на-на-на. Зажигается луна, и танцует вся страна. Зажигается луна, и танцует вся страна. Сделай музыку поярче, не зевай, диджей. Тормозишь ты явно старче, просыпайся, hey! Добавляй низов побольше и высоких дай. Во втором куплете можно просто ла-ла-лай. Закрути свою пластинку в танце фонарей. И жевательной резинкой угости друзей. Нам так хочется услышать что-то в стиле поп. А когда настанет утро, нажимай на стоп. Зажигается луна, это наша сторона. И танцует вся страна, подпевая на-на-на. Зажигается луна, это наша сторона. И танцует вся страна, подпевая на-на-на. Зажигается луна, и танцует вся страна. Зажигается луна, и танцует вся страна. Наша сторона, и танцует вся страна, подпевая на-на-на. Зажигается луна, это наша сторона, и танцует вся страна, подпевая на-на-на. Зажигается луна, и танцует вся страна. Зажигается луна, и танцует вся страна.